Глава 84. Джек лежал, вытянувшись под одеялом, и улыбался, глядя на потолок. Ему опять повезло. Ему необыкновенно повезло. Это была не женщина, а горячий водопад. У него до сих пор кружилась голова, но не от паленого кальвадоса, тот давно испарился, а от чувства этого нового, непрекращающегося счастья. Зажмурившись, он потянулся и вспомнил Ферлина, когда тот рассказывал ему про службу. Все свободное время они пили, играли в карты, спускали деньги в казино и на девок. Тогда, слушая все это, Джеку казалось, что солдатская жизнь более опасна не на передовой, а во время досуга. Ведь многих из этих бедолаг, что напивались в публичных домах, продажные девки обворовывали, пока те спали, и отдавали спящих вороватым таксистам, которые прибирали последние крохи, доставляя бесчувственных клиентов казармам. Как же он, наивный, ошибался, думая, что так бывало везде. Джек отбросил одеяло и сел. Здесь все было иначе. Ведь он и его друзья выпивали изредка, и только вино. Хотя сегодня Хирш со своим кальвадосом слегка перестарался. Если бы не приключения, которые встряхнули Джека, он бы уснул прямо в такси. Эта мысль Джека вовсе не обрадовала. Ведь получалось, что кое-что и впрямь походило на те ужасы, что описывал Ферлин. Но его сослуживцев обворовывали продажные девки. А Грейс, она ведь другая. «А что мне о ней известно?» – подумал Джек, неспешно одеваясь. Возникшее вдруг подозрение заставило его схватить брюки, чтобы проверить карманы. Но пачка ассигнаций и банковская карточка оказались на месте. И он облегченно перевел дух. «Ну, конечно, она не такая», – снова подумал Джек, быстро надевая брюки. Однако семена сомнения уже упали на благодатную почву. И он стал припоминать кое-какие оброненные Грейс слова – и ее короткие оценивающие взгляды. Как будто она не сексом собиралась с ним заниматься, а какой-то вольной борьбой. А что, если она действительно собиралась обокрасть его, обессиленного жаркой любовью? Где она сейчас, интересно? Вроде бы пошла в ванную, а может, прохлаждается на балконе? Как будто потянула сквозняком. Джеку представилось, что было бы, если бы он застал красотку за обшариванием своих карманов. Что за безобразная сцена? Нет, надо немедленно уйти, чтобы не допустить этого и последующих объяснений. Будет лучше, если они расстанутся прямо сейчас. А потом, кто знает, может, еще и встретятся. А почему нет? Джек быстро, по-военному оделся, и ему вдруг вздумалось слегка скрасить свое бегство, ну, чем-то вроде шутки. Он взбил матрас и накрыл его одеялом так, что это стало походить на спящего человека. А потом, чтобы было еще больше сходства, взял с тумбочки электрический ночник с красным декоративным маслом и, положив его на подушку, прикрыл краешком одеяла. Теперь кукла выглядела точь-в-точь, как настоящий человек. «Ну вот и отлично», – произнес Джек вслух и, еще раз оглядевшись и ощупав содержимое карманов, бесшумно выскользнул за дверь. Между тем Грейс появилась в комнате спустя полминуты. В свете торшера она разглядела лежавшего на кровати человека и вздохнула. Теперь она наверняка знала, что он не опасен, ведь она чувствовала каждое его движение, каждый вздох и стук сердца. Она точно знала, на что он был способен и сколько у него оставалось сил, а их оставалось совсем немного. Вскинув пистолет, Грейс сделала 4 выстрела вдоль спины жертвы, а затем, немного погодя, сделала контрольный в голову и брезгливо зажмурилась, когда красноватая масса залепила всю стену возле кровати. Опустив пистолет, Грейс достала из кармана халата телефон и, набрав номер, произнесла. «Все сделано». «Точно?» – усомнились на другом конце связи. «Тебе что, нужны подробности? Ну, изволь. Вся стена возле его кровати заляпана красным месивом. Такая картина тебя впечатляет?» «Ладно, можешь уходить». «Ну, спасибо».